Глава третья. «Здравствуйте, леди», — сочась фальшивым радушием, сказал Эрей, наклонив голову при виде моей внушительной охраны. Он был без маски, как и все остальные, хорошо и, как всегда, со вкусом одет. Правда, вооружен до неприличия, и, несмотря на шутливый тон, сосредоточен, как перед дуэлью. От вежливого обращения девушки с короны заметно передернулись, потому что сейчас были вовсе не леди, а воинами при исполнении. Поэтому упоминание о них как о дамах прозвучало по меньшей мере двусмысленно, вернее, издевательски. И Рэй, уже поднаторевший в местных обычаях, об этом прекрасно знал. Но я могу понять его рискованный поступок. Когда пару недель назад он собрался меня навестить, не сразу обратив внимание на новые лица вокруг, то в течение целой минуты был вынужден всерьез защищать свою жизнь, поскольку охрана восприняла его появление как прямую угрозу. Каюсь, это я не предупредила девушек, что фантомы имеют право беспрепятственно входить, вбегать и даже вламываться в мои покои в любое время дня и ночи. А тогда, привлеченная шумом, я успела лишь выскочить в коридор в одной сорочке и, увидев, что творится, зло рявкнуть. Причем, если Ирей, будучи человеком послушным, сразу опустил меч и отступил, то воинственные девицы тут же попытались его добить. После чего я рыкнула уже по-настоящему. Потом вмешался Лин, и лишь после этого наступила зловещая тишина, в которой я довольно жестко пояснила охране, что думаю об их рвении, цапнула брата за рукав и уволокла внутрь, на ходу выцеживая из себя необходимую синьку. Ух, и зла же я была в тот день. Ух, и возмущался же тогда и Рэй. Да и сейчас, впрочем, не забыл о том недоразумении. И при каждом удобном случае норовил пройтись по девушкам тяжелым утюгом насмешки. «Привет, Эр». Я по привычке обратилась к нему так, как делала последние полтора месяца. «Привет». Тут же забыл про возмущенную охрану Ленлорд и нахально взял меня под руку. «Я знаю. Девочек при этом опять перекосило, но айд с ними, своим фантомам я доверяла полностью. И не возражала даже тогда, когда Мэйр с Локом бесцеремонно кидались меня обнимать, чмокали в щечку и всячески выражали свое расположение. Например, как сейчас». Проурчал Мирре, стискивая меня до хруста в ребрах. «Гайды, я не видел тебя всего два дня и уже соскучился». «А нечего было шляться с Локом по борделям», — отпарировала я. «Тогда бы и виделись чаще. И скуки ты бы в глаза не видал». «По каким еще борделям?» В голос, хотя и не очень искренне, возмутились оборотни. «По местным, без которых один из вас просто не может прожить, а второй, видимо, присоединился из чистого любопытства». «Гайде!» «Ладно, замяли», — усмехнулась я, приобняв Хвардов за плечи. Разумеется, так, чтобы не коснуться их левой ладонью и не шокировать прохожих видом оборачивающихся нелюдей. «Гуляйте, где хотите, и творите все, что угодно. В пределах разумного, конечно. Только сохраняйте ясную голову и возвращайтесь обратно. Большего я от вас не прошу». «Ты чудесная сестра!» Довольно зажмурился Мэйр, невольно снова заурчав. «Эх, если бы ты была Лохвардом!» «Да», — с чувством поддакнул Лок. «Если бы ты была просто Хвардом!» Я рассмеялась, а потом, наконец, повернулась к мнущемуся поодаль Родану и дружески хлопнула его по плечу. Обнимать на виду у всех не рискнула. Он все еще чувствовал себя неловко. Не привык, что я с одинаковой легкостью принимаю всех своих братьев, и не успел забыть недавние оплошности в Невероне, поэтому по-прежнему соблюдал некоторую дистанцию. «Привет, Рот. Как дела?» «Неплохо», — улыбнулся в ответ Хас, машинально коснувшись левой стороны груди, откуда раньше частенько высовывалась любопытная мордочка Ре. «Чисто рефлекторный жест, конечно». Но почему-то, заметив его, я отвела глаза. Знаю, без Фейра Рот чувствовал себя неуютно. Но, увы, в данный момент малыш терпеливо дожидался возвращения хозяина в родовом имении Давира. И ехать через треть материка только ради того, чтобы его забрать, было бы неразумно. Радан тоже это понимал, поэтому и не заикался на данную тему. Но долго ли продлится расставание, и вернем ли мы когда-нибудь кроху Ре в отряд, никто не знал. Стремясь отвлечь друга от грустных мыслей, я поспешила спросить. «Как твой новый доспех? В работе? А примерка когда?» «Сегодня». Немного оживился Радан. «Примерно через оборот». «Ого, как быстро!» «Да, я нашел хорошего мастера». «С короной других не бывает. Не возражаешь, если я тоже поприсутствую?» «Нет, конечно». Усмехнулся Радан, оценив мои попытки поднять ему настроение. «Даже напротив. Хотел попросить, чтобы ты высказала свое мнение. Все же доспех под твои предпочтения готовится». «Не под мои», — отмахнулась я и кивнула в сторону посмеивающихся хвардов. «Это вон они и виноваты, что вы превратились в чертей. А у меня просто выбора не было. Мне достался уже готовый». «Сколько с тебя содрали за работу?» «Терпимо, около 500». «Действительно терпимо», — согласилась я и тут же ощутила на себе пристальные взгляды молчаливой охраны. «А оружие?» «Ты ведь заказал?» «Еще 200. Многовато, конечно, но я не стал спорить». «Правильно. Со скоронами спорить невозможно. Когда тебе понадобятся деньги?» «Через 2 дюжины дней, когда основная работа будет закончена». «Успеем», — кивнула я, прикинув наши дальнейшие планы. «На крайний случай я в Форлеон метнусь и потрясу Фаеса. У него где-то в закромах наша честно заработанная 1000 ларов валяется. А если нет, то нас там всяко не обидит. Золотых шахт в долине навалом. Приходи и бери себе любую». Радан снова усмехнулся. «Не волнуйся, я уже с Асом поговорил. Он сказал, что возьмет расходы на себя». «Аса не дергай. Им и так сейчас нелегко, чтобы решать еще и наши проблемы. Дэй, у тебя новости есть?» Молодой маг, терпеливо ждущий своей очереди, неопределенно повел плечом. «Новостей пока нет, но твоя Дейри в последние дни изменилась». Я нервно дернула щекой. «Знаю. Хочу вечером попросить ребят взглянуть на нее поближе. Поможешь?» «Конечно. Даже навяжусь, если надо». «Не надо навязываться, я буду рада тебя видеть». «Думаю, мне понадобится дельный совет с учетом этих обстоятельств». «Я понял. Когда к тебе зайти?» «Чем раньше, тем лучше». «Тогда сразу, как только вернусь». «Заметано. Ну что, потопали дальше?» «Рот, где работает твой мастер?» «На кузнечной, где же еще? Тут всего полоборота ходу». Я улыбнулась. «Чудненько. Значит, мы еще успеем зайти на зеленую аллею и испортить кому-нибудь настроение». Фантомы переглянулись и прыснули, представив, какой эффект произведет наше появление на пару с девушками с коронами в одном из самых посещаемых парков с корон Олы, до которого у меня все не доходили руки. 5 чужаков в традиционных цветах фантомов плюс белоснежный Шейри, выделяющийся на их фоне, как лебедь посреди стаи ворон. Плюс я в своем серебристо-черном костюме. М-да, видок у нас тот еще. Неудивительно, что парни готовы в голос заржать над предполагаемыми выражениями лиц прохожих. «Я только за...» Весело сверкая пожелтевшими глазищами, потер руки Лок. «Ух, и шороху мы наведем!» «Тебе бы только развлекаться!» Ухмыльнулся мэр, пихнув Хварда локтем. «Ой, можно подумать, тебе не понравилось». «Где-где это ему понравилось?» Тут же с невинным видом уточнила я, краем глаза заметив, как нервно дернулся Мире. Нигде, просто вырвалось». Мэйр погрозил болтуну кулаком, пытаясь сделать это незаметно, однако не преуспел. Я прекрасно увидела этот выразительный жест, лучше всяких слов, говорящий, что моя догадка верна, а вечно дерущиеся друг с другом хварды после Неверона спелись и теперь на пару шлялись по злачным заведениям внешнего города, наивно полагая, что до меня эти сведения не доходят. Так я не поняла, где именно ему понравилось развлекаться? Снова спросила я, поняв, что внятного ответа на первый вопрос не дождусь. Мэйр вместо ответа пихнул Лока сильнее. Тот машинально огрызнулся, ненароком показав излишне крупные для человека зубы. Потом пнул в ответ побратима, потому что дураком не был и не собирался распространяться о своих увлечениях даже мне. Мирей пихнулся снова. И спустя пару мгновений мне опять пришлось растаскивать их за уши. «Вот же дикари! Мэйр, Лок, довольно!» Оборотни в последний раз оскалились, едва не заставив мою бдительную охрану схватиться за оружие, но получили по подзатыльнику и неохотно угомонились. «Какое все-таки счастье, что я не хвард!» — пробормотала я, разводя драчунов по разные стороны дороги. «Подумать страшно, что бы вы тогда натворили!» Лок сконфуженно кашлянул, Мэйр под сдавленные хихиканье Рорна и Дея потупился, а Родан просто покачал головой. «Действительно, дикари. Мне казалось, что после последних событий они немного изменились. Но нет, все такие же забияки». «И это, похоже, не лечится», — сокрушенно призналась я, отпуская, наконец, смутившихся оборотней. «Ладно, потопали. Хочу глянуть, что за броню ты себе заказал. И какого мастера уговорил на это трудоемкое дело? К чужакам тут особое отношение, так что не прогадать бы. В конце концов, может, к Дарну придется обратиться. Правда, мы с ним в прошлый раз слегка повздорили». «Это ты называешь слегка?» — усмехнулся Эрей. «Он же живой остался?» «Угу, только малость ущербный». «Ой, вот только не надо снова начинать!» Поморщилась я, двинувшись в сторону Кузнечной улицы, где испокон века строили кузни знаменитые мастера с корон Ола. «Подумаешь, немного посипел, а потом поговорил фальцетом. Фаэ сказал, что горлопан не в обиде. И вообще отчего-то решил, что ему следует передо мной извиниться». Фантомы дружно расхохотались. «Еще бы он не решил! После того, как ты пообещала оборвать Кайду все его...» «Так...» Грозно скомандовала я, мельком покосившись на девушек с коронов. «Ну-ка, закрыли рты и шагом марш вперед». «Так точно, миледи!» Слаженно рявкнули эти наглецы и, по-военному четко отдав честь, со смехом двинулись в указанном направлении. Я снова вздохнула и переглянулась с широко улыбающимся Шерри. «Черти! И как я их только терплю!» Лин насмешливо фыркнул. «Вот и я не знаю». Печально призналась я и под тихое хихиканье братьев дала отмашку своей изрядно растерянной охране. Вернувшись во дворец, я первым делом отпустила девушек с коронов и прямо так, не переодеваясь, направилась в тронный зал. Причем в благородной рассеянности даже не заметила, как поспешно отступила с моей дороги неподкупная стража, и не подумала о том, что с нашего первого визита в Святая Святых они стали гораздо вежливее и расторопнее. Впрочем, понять их можно. Когда меня впервые попытались остановить на пороге и заявили, что чужакам без приказа владык внутрь нельзя, Лин устроил такую показательную расправу, что, наверное, беднягам до сих пор снилось в кошмарах, как мой демон зубами рвет им доспехи и перекусывает мечи. А потом еще владыки устроили парням знатный нагоняй. В результате теперь меня не только не трогали, но даже интересоваться не смели, куда я, собственно, прусь без приглашения и по какому именно делу. Даже если нас с Лином заносило прямиком на совет кланов. Кстати, забыла сказать, тронный зал со времени обретения с корон Олом владык успели отремонтировать. Стены заново оштукатурили и покрасили, выбитые окна заменили, новую мебель поставили, крышу залатали, поставили новые двери, повесили портьеры, притащили откуда-то огромный, изумительно сделанный деревянный стол, за которым спокойно помещались главы всех 14 кланов. поставили новые стулья вдоль одной из стен, взамен тех, которые переломала смерчем Вана и сожгло огнем Аса. И сейчас, если бы не витающий в воздухе легкий запах краски, никто бы не сказал, что всего месяц назад тут царил полнейший разгром. Защиту дворца, насколько я успела понять, братики тоже подлатали. Древние заклинания проверили, обновили, что-то добавили от себя. Вроде как все они поучаствовали в этом деле в равной степени. Даже Гор и его необычный брат. Но точно не знаю. Говорю же, мы еще не успели толком пообщаться. Единственное, что я сумела понять из кратких пояснений Бера, так это то, что с некоторых пор дворец стал действительно неприступным. Ни для живых, ни для мертвых. А его хозяева в пределах этих стен были по-настоящему всесильны. Благополучно миновав стражи и толкнув высокие двери, я рассеянно их захлопнула и направилась в сторону тронов, раздумывая, как бы поаккуратнее сообщить братикам, что у нас возникла новая проблема. Причем задумалась я так капитально, что прошла почти половину огромного зала, прежде чем обратила внимание на то, что он, собственно, не пустует. Потом, наконец, сообразила, что неестественная тишина вокруг — это неспроста. Подняв взгляд от пола, наткнулась на почти безразмерный стол, за которым с комфортом разместилось 14 глав кланов, а затем повернулась к сидящим на тронах владыкам и озадаченно моргнула. «Кажется, я опять не вовремя. Черт, ну куда деваться, если эти советы идут один за другим, причем чуть ли не с утра и до поздней ночи? Они сидели тут в том же составе вчера, позавчера, 3 дня назад. Такое впечатление, что ни разу еще наружу не выходили. Вы, правда, можете сказать, что и мне бы тут самое место, ишь-то как-никак. Однако, если бы мое присутствие потребовалось, братики позвали бы сразу. По вопросам Неверона они ничего без меня не решали. Но раз нет, значит, дела у них свои местные. Видимо, грядущий наплыв иностранных послов совместно с кучей дипломатических сложностей здорово испортил настроение главам кланов. Да еще эта ярмарка, будь она неладна, поставки Адарона, которые с короны с подачи братиков собирались увеличить раза в 3, спешно строящиеся шахты, куда на прошлой неделе отправили дополнительную артель. В общем, сами понимаете. В этих вопросах помощник из меня никакой. Поэтому братики не хотели лишний раз дразнить своих подданных красной тряпкой. Ох, да, кстати, о тряпках. Вон господин Аро опять сверлит меня напряженным взором, словно стараясь угадать, что у меня на уме. Напротив него сидит Асад Сарга, которому, кажется, мое появление испортило важную речь. Рядом с ним вечно раздраженный Ино. Вот уж кто замучился испытывать на мне свои чары. А ближе всех к трону виднеется макушка невозмутимого господина Чиора. Кажется, только его не особо волнует близость к владыкам моей непонятной персоны. И только он не выказывает никакого раздражения при моем появлении. Чуть левее Адаманта расселись малознакомые господа из младших кланов, которые со мной вообще не разговаривали и, кажется, старались не замечать. Коричневые, серые, белые, оранжевые. Вот уж кого я могла отличить только по цветам одежды, нашивкам на рукавах. Но все жутко серьезные, суровые, как не знаю кто. Если бы не владыки, думаю, услышала бы от этих мужчин много новых и интересных сведений о себе. Шутка ли? 3-й раз подряд вхожу без спроса, когда они тут судьбу мира решают. На мой вопрос братики улыбнулись под адароновыми масками и, как всегда, качнули головами. Я пожала плечами. Ладно, если они не против, то посижу полчасика в сторонке. Мои дела пока еще терпят. И огляделась в поисках подходящего стула. Ага, вон туда сяду, чтобы и слышно было хорошо, и глаза никому не мозолить. Подожди. Приглушенно попросил Ас, ненадолго задержав взгляд на моем озабоченном лице. «Мы скоро освободимся. У тебя есть время?» Я кивнула и отошла к окну, где пристроилась на краешек подоконника и подчеркнуто уставилась на цветущие под окнами розы. Черт, как меня порой раздражает, что парни вынуждены носить эти дурацкие маски. Но по обычаю скоронов видеть лица владык имели право только главы старших кланов, ближайшие соратники и родные. А остальные, включая чужаков, должны были лицезреть искусно выкованные личины, что, с одной стороны, имело свои плюсы, поскольку в иное время владыки могли в свое удовольствие гулять по округе и быть уверенными, что их никто не узнает. А с другой, мне, например, это было неудобно, потому что увидеть высокородных братиков я теперь могла лишь по большим праздникам. Да и то, как правило, не без свидетелей. Но что самое важное, я не могла ни высказать толком свои сомнения, ни впрямую поинтересоваться, каков же результат этих постоянных совещаний, переговоров и обсуждений. Вернее, есть ли по ним вообще хоть какой-то результат? Согласны ли кланы покончить с Невероном в ближайшее время? Примут ли они помощь Валиона? Готовы ли заключить союз с Энаром Вторым, и будет ли этот союз успешным? Хотя нет. Прошу прощения. Неверно поставила вопрос. Скорее следовало спросить, когда же кланы будут готовы к крупномасштабным военным действиям, и когда смогут выступить под единым знаменем вместе с Валионом, а то, может, и кем-нибудь еще. Конечно, я понимаю, что принятие подобного решения – дело трудное и небыстрое. Всеобщая мобилизация не происходит в 1-2 дня. Даже у всегда готовых к бою скоронов. Это же не сказка, где можно слезть с печи, бодро скинуть стоптанные лапти, откопать в глухом лесу дедов меч и, поменяв старые штаны на новые, с песней отправиться воевать со Змеем Горынычем. Война — это в первую очередь транспорт, питание, обозы. Война — это дороги, пути обхода и отступления. Это порталы, наконец, без которых в степи нам придется туго. Источники водоснабжения, безопасные тылы, магическая поддержка. И Алар знает, что еще. До чего моя, не больно-то опытная в этих вопросах голова, пока не додумалась. Зато скороны знали об этом не понаслышке. Прекрасно ориентировались в обстановке, лучше многих понимали, чем чревата даже небольшая ошибка в расчетах по тем же порталам, поэтому обсуждение откровенно затягивалось. «Скучаешь?» — вдруг неслышно шепнуло у меня за спиной. Словно холодный ветерок дохнул в затылок. Я, не оборачиваясь, покачала головой. «Нет, Гор, просто задумалась». «Вы уже закончили или тебе надоел совет?» «Мне да, а вот брату приходится сидеть». «К какому еще?» Я ошарашенно повернулась и в немом изумлении возрилась на плотную тень, всколыхнувшую тяжелую занавеску и смотрящую на меня словно бы из другого мира, заставляя мраморный пол покрываться легкой изморосью. Причем фигура была явно мужская, определенно знакомая. Вот только лицо ее пряталось за низко надвинутым капюшоном. Хотя лукавая улыбка на невидимых губах все же угадывалась. На краткий миг я оторопела, а потом кинула взгляд на трон Адаманта, с которого в сторону внезапно ожившей тени мрачно уставился настоящий Гор, и расслабилась. Ну что ж, значит, вот как это происходит. С непривычки, конечно, холодновато, но ничего сверхординарного. Даже удивительно, что он так долго терпел и не показывался мне на глаза. «Здравствуй, брат!» — с теплой улыбкой поприветствовала я кровника Гора. «Я гляжу, ты стал сильнее. Вернее, вы оба здорово прибавили». «Без тебя было нелегко», — прошептала в ответ тень, жадно рассматривая меня из темноты. «И мне, и ему. А теперь, когда ты стоишь так близко, стало совсем невыносимо». Я, понимающе кивнула и протянула ему руку. «Бери. Ты ведь за этим пришел?» Тень тихо вздохнула. «Гор сам не скажет. Он будет терпеть до тех пор, пока сможет. Конечно, трон помогает ему держать силу в узде, но этого мало. Он слишком долго не касался твоих снов». «Не надо ничего терпеть. Бери, сколько нужно». «Я в тебе не ошибся», — снова прошептала тень, и неуловимо быстро придвинулась, обдав меня холодом иного мира. «Ты лучшая!» Я с легким удивлением уставилась на свою руку, которую накрыла густая тень. Проследила за тем, как по рукаву стремительно бегут ледяные дорожки, потом начинает тихонько похрустывать промерзающая насквозь ткань. Затем вокруг меня начинает медленно клубиться первородная тьма, постепенно взбираясь все выше. А следом за ней тело окутывает уже знакомый холод, в котором чувствуется удивительный покой и умиротворение. Меня словно бы обняли со спины чьи-то сильные заботливые руки. Кто-то осторожно коснулся губами затылка, прильнул всем существом, постепенно вбирая в себя живое человеческое тепло. Какое-то время постоял так, закрывая меня от любопытных взоров и откровенно наслаждаясь забытым чувством оживания, а потом с тяжелым вздохом отстранился. Почему-то не испытав особого дискомфорта от близости призрака, я подняла глаза и спокойно спросила. «Ну как? Лучше?» «Просто нет слов, как хорошо. Ты не замерзла?» «Нет, брат. Я, кажется, совсем разучилась мерзнуть». «Это хорошо», — прошептал Гор, снова протягивая руку и осторожно касаясь моей щеки. И на этот раз холода я не ощутила, как не ощутила и самого прикосновения. «Очень хорошо, что мы не доставляем тебе беспокойства. Можно я приду еще?» «Конечно». У него радостно блеснули из-под капюшона глаза. «Тогда до вечера, Гайда». «До вечера, брат», — хмыкнула я, глядя, как прямо на глазах тень истаивает и устремляется в тело чем-то недовольного адаманта. «Гайда». Тревожно приподнялись со своих мест братья, когда призрак окончательно исчез, и я поспешила сделать успокаивающий жест. «Все в порядке. Мы всего лишь поздоровались». Они с сомнением оглядели мою одежду, с которой еще не успели сойти следы тени, и кинули на Гора многообещающие взгляды. Причем такие выразительные, что я сразу поняла. Отвыкли они от выкрутасов адаманта. Хотя и знали, насколько возросла его сила. Это я была поражена. Это меня внезапно появившаяся тень едва не ошарашила. А они знали и понимали, что сейчас произошло. А еще знали о том, что Гору это не понравилось, и что он, кажется, не может контролировать своенравную тень. Я пристально взглянула на адаманта, и тот тяжко вздохнул. После чего все-таки поднялся и подошел к окну. «Извини, я не ждал от него такого подвоха». «Все нормально», — поспешила я успокоить брата. «Мне не холодно. Я просто удивилась, что он стал так силен, и все». «Ты не ослабла?» — с нескрываемой тревогой спросил Гор, кажется, не очень поверив. «Он тебя не поранил?» «Да нет же! Гор, ты чего?» «У тебя Дейри изменилась», — неожиданно прошептал Скарон, разглядывая что-то невидимое у меня над головой. «Она изменилась у меня еще с утра», — поспешила пояснить я. «И именно поэтому я хотела с вами поговорить». «Почему ты не сообщила сразу?» «Сразу у меня была тренировка. Потом в город пришлось выйти, на доспех рода глянуть, посмотреть на зеленую аллею, раз уж рядом оказались. И вот, наконец, я пришла, готовая пооткровенничать, а у вас опять какое-то совещание». Гор нервно дернул щекой под маской. «Это не совещание, это совет кланов». Я скептически хмыкнула. «Что-то их у вас стало слишком много, не находишь? Они столько лет жили без вас, прекрасно обходились без ценных указаний, и что? Вы явились, и все начало разваливаться? Неужели главы кланов не могут принять ни одного решения самостоятельно?» «Такие нет». «Хм». Признаться, мне стало интересно. «И что же это за решения такие, что им непременно требуется ваше одобрение?» Гор снова тяжело вздохнул. «Решение о военном союзе с Валионом». Я замерла, боясь, что ослышалась. «Вы его все-таки приняли? Уже?» «С этим возникло немало сложностей, потому что, сама понимаешь, угроза Неверона стала по-настоящему реальной, а сведения, которые вы добыли, дают нам возможность покончить с ним раз и навсегда. Поэтому мы были так заняты, поэтому не могли уделить вам достаточно внимания». Но 2 дня назад было принято окончательное решение, мы отправили в Райдану послов с предложением о встрече. Причем отправляли порталом, напрямую. А сегодня утром послы вернулись и доложили, что Энар II согласен на переговоры. И теперь мы должны подготовиться к его приезду. А поскольку... Гор испытующе покосился на мое окаменевшее лицо. Здесь почти забыли, как следует принимать коронованных особ, то дело осложнилось. Главы кланов всерьез озабочены тем, чтобы не уронить престиж, при этом никак не ущемив достоинств Валиона, и принялись спешно поднимать архивы, не знаю какой давности. Они хотят, чтобы все было идеально. А мы, если честно, не слишком в этом разбираемся. Для того и сидим тут, как дураки». Потому что принимать короля придется уже очень скоро. А у нас, если честно, еще ничего не готово, начиная с того, где его поселить, и заканчивая тем, где именно разместить его армию, если переговоры пройдут успешно. У меня по спине пробежала волна дрожи, но лицо, смею надеяться, никак не изменилось. И даже голос не дрогнул, когда я задавала самый животрепещущий на данный момент вопрос. Вернее, почти не дрогнул. Хотя, наверное, Лин все же заметил, потому что мигом поднял голову и беспокойно посмотрел. «И когда вы его ждете?» У меня внутри что-то испуганно сжалось. Гор невесело хмыкнул. «Через 3 дня». «О, боже!» Вот уж когда я внезапно поняла, что такое настоящая паника.